Каждый год Лондонская высшая школа востоковедения приглашает какого-нибудь крупного ученого выступить с циклом лекций, а затем издает эти лекции книгой. Как правило, это иностранный ученый. Но в этом году школа изменила традиции и предоставила это почетное право своему преподавателю, профессору Лондонского университета Александру Пятигорскому. Может быть, потому что в прошлом он все же был иностранцем, ученым из России. В Лондонской школе востоковедения Александр Пятигорский вот уже более 15 лет читает лекции по истории буддизма и преподает введение в изучение религии. Нынешний цикл лекций и книга Александра Пятигорского, она выходит по-английски в конце декабря, называется «Мифологические размышления». Я позвонил ученому и спросил его, кого он считает своими предшественниками в этой области философии. Я, скорее всего, как бы обращаюсь к двум философам. Кассиреру, который занимался мифологией очень много, и к Вальтеру Беньямину. Хотя при этом я должен сказать, что и тот, и другой в очень многих своих мифологических мыслях, размышлениях и рассуждениях исходили, ссылаясь или не ссылаясь на этого человека, исходили из Фридриха Ницше, который, я думаю, был первый человек в европейской истории философии, попытавшийся построить всю свою философскую систему не только исходя из определенных мифов, но и мифологически ее построить. Профессор Пятигорский, ну, кажется, все-таки мифами должны заниматься, ну, прежде всего, специалисты по мифам, этнографы, культурологи. Вы же философ, не подминаете ли вы мифологию, не используете ли корыстно, ну, в философских пусть целях, не свое, не заритесь ли вы на чужое? Безусловно. Как всегда бывает в науке, в особенности в такой описательной науке, будь то зоология или, скажем, сравнительная мифология, по крайней мере, два поколения ученых собирало факты. К началу, вернее, в начале нашего века мифы в терминах их сюжетов, их фабул, их мотивов были настолько великолепно расклассифицированы, размещены по рубрикам, раскаталогизированы, что, конечно, любой человек, который захочет над ними мыслить теоретически, найдет их уже как бы не только в полуфабрикатном, но в готовом виде для своего потребления. И в этом смысле, конечно, философ, занимающийся мифологией, паразит, скорее, чем подминающий профессионального мифолога. С другой стороны, как бы в этом смысле всякий реальный философ паразит, потому что он не изобретает для себя исходный материал. Исходный материал для философа всегда есть, он не занимается его поисками. Он на готовом исходном материале теоретизирует. Такова же ситуация и с мифом. И каков же итог ваших паразитических и мифологических размышлений? Что вы хотите сказать? Вот как раз это, я думаю, самый важный вопрос. Итога нету. Я вообще смотрю на философию, будь то философия, философствующая о мифе, о литературе или даже о политике, как на нечто по определению не итоговое. В конце концов, философствование — это постоянная попытка, это постоянная попытка, продолжающаяся. Но есть ли хоть какая-то тоненькая ниточка, соединяющая наше детское впечатление о мифах и вашими философскими размышлениями? Да, да. То есть я думаю, что она даже не очень тоненькая, потому что речь идет о тех размышлениях, которые, конечно, исходят в основном не из того, что он читает сейчас, и уже в последнюю очередь не из мифологической научной литературы, а из тех первых впечатлений, которые он получил о мифе, о мифах, и которые как бы создали в нем определенный настрой. Я бы сказал так, я начал размышлять о мифе тогда, когда во мне уже миф был давно сформулирован как тема. Давно, я имею в виду, на самом деле, безусловно, детство, даже, а не юность. А, скажем, мифы Древней Греции и мифы Востока, они скорее близки или, наоборот, не похожи друг на друга? Я бы сформулировал эту тему так, что современные мифы Древней Греции и Древней Индии друг на друга очень не похожи. То есть, вот, допустим, если взять 6-4 века, то в это время мифологическая картина Древней Индии будет являться нам очень-очень отличной от того, что мы называем классической греческой мифологией. В то же время, если резко отпрыгнуть назад, если, допустим, говорить о середине 2-го тысячелетия до нашей эры, то тогда, возможно, мы найдем гораздо больше сходства. Вы упоминаете конкретных персонажей мифов? О, разумеется, я только это и делаю. Вот поэтому я все-таки взял не для сравнения, а для показа разницы, скорее, своего мышления над одним мифом и над другим. Поэтому я обратился к очень уж, я бы сказал, исхоженному и исписанному, изговоренному мифу об Эдипе, который меня крайне интересует. Миф об Эдипе, как мы его знаем в трагедии, а также вообще и в трагедийных циклах, и в легендарных циклах последующего времени в особенности. Это вещь так, если говорить о нем в смысле индийской мифологии, это вещь, которая, ну, просто не встречается в Древней Индии. Мы знаем, чем интересен Эдип психиатру Фрейду, а чем интересен Эдип философу Пятигорскому? Я думаю, что он всякому философу интересен тем, и это то, что совершенно, о чем я не сказал бы даже, что забыл Фрейд. Это то, о чем он как бы специально, активно и сознательно не хотел думать. Это то, что Эдип воплощает в себе идею окончательной человеческой индивидуальности, идею личности. Фрейд увидел в Эдипе универсальное. Для меня универсальность Эдипа в его личностности. Ну, что, конечно, Фрейд бы с негодованием отверг, и, в общем, он это даже и отвергал, когда ему пытались навязать спор на эту тему. Для меня миф об Эдипе – это не миф о человечестве. Это, прежде всего, миф о личности. Как по-вашему, разговор о мифах дает возможность философии открыть для себя новый язык? Я думаю, что он сам по себе – это превосходная возможность философу описывать самого себя. Не в меньшей, чем описание другого. То есть именно то, что мы видим у Фрейда. Для него, конечно, миф – это способ описания другого. Любого другого. Ну, прежде всего, конечно, пациента. И психоаналитика, который работает с больным. Да, миф интересен как возможность в материале мифа. И употребляя, в общем, метод описания мифа, описывать свое собственное сознание. Сколько читателей, по-вашему, прочтут вашу книгу? Я думаю, очень немного. Ее могут прочесть мифологи. В то же время, может быть, читатели, которые интересуются вообще современным философским мышлением, они тоже могут прочесть эту книгу. Не потому, что она особенно философски интересна, а потому, я думаю, прежде всего, что она современная. Это вполне современная философия. Но счет читателей идет на сотни или тысячи? О, нет, я думаю, все-таки на тысячи, несмотря на все несовершенства книги. Несколько тысяч человек с интересом начнут ее читать. Потом, возможно, они с отвращением ее отбросят или даже выбросят.